Глава третья. Через некоторое время царь Артаксеркс возвеличил Амана, сына Хаммидаты Агагейнина, возвысил его и определил ему место выше всех своих вельмож. И все придворные во вратах царского дворца преклоняли колено перед Аманом и простирались перед ним ниц, потому что так повелел царь. А Мардохей не преклонял колен и не простирался ниц. Придворные во вратах царского дворца говорили Мардохею: «Что же ты пренебрегаешь повелением царя?» Изо дня в день говорили они так, но он не слушал. Тогда они рассказали все Аману, желая посмотреть, устоит ли Мардохей. А он говорил им, что он иудей. Увидел Аман, что Мардохей не преклоняет перед ним колен, не простирается ниц, и преисполнился злобы. Но расправиться с одним лишь Мардохеем он счел ниже своего достоинства. А ему рассказывали, к какому народу принадлежит Мардохей. И замыслил Аман истребить по всему царству Артаксеркса всех иудеев, соплеменников Мардохея. В первом месяце, то есть в месяце Нисан, на 12-й год правления Артаксеркса, перед Аманом бросали пур, что означает жребий, о каждом дне и месяце вплоть до 12-го месяца, то есть месяца Адар. Аман сказал царю Артаксерксу: «Есть один народ, рассеянный по всем областям твоего царства среди других народов, но чуждый им. Законы у этих людей совсем не такие, как у прочих народов, и законов царя они не соблюдают. Не подобает царю с этим мириться. Если царю угодно, пусть он издаст указ о том, чтобы истребить их, и тогда казначей получит от меня для царской казны 10 000 талантов серебра». Царь снял с руки перстень с печаткой и передал Аману, сыну Хаммидата Агагейнина, врагу иудеев. И сказал царь Аману: «Серебро оставь себе, а с этим народом поступай, как тебе угодно». И вот 13-го числа первого месяца позвали царских писцов, и был составлен указ в точности, как распорядился Аман. Послание сатрапам царя, наместникам всех областей и правителям всех народов в каждую область местными письменами, каждому народу на его языке. Указ был составлен от имени царя Артаксеркса и запечатан печатью царя. Во все владения царя был разослан с гонцами этот указ, где повелевалось истребить, перебить и уничтожить всех иудеев от мала до велика с детьми и женщинами в один день 13-го числа 12-го месяца, то есть месяца Адар, а имущество их разграбить. Такие грамоты, имеющие силу закона, предписывалось огласить по всем областям, всем народам, чтобы все были готовы к этому дню. Гонцы отправились немедля по велению царя. Указ был оглашен в твердыне города Сузы. Царь и Аман сели пировать, а город Сузы пришел в смятение.